Глава 13. На всякий случай мы еще 2 часа шли вдоль стены. Мало ли, вдруг ее не успели достроить или еще чего, но не тут-то было. Монолитная, надежная, будто всегда тут и стояла. И эти люди еще рассказывают мне, что в их мире нет магии. Чуть больше, чем за сутки обнести город стеной. Да нашим магам в Адалоре пришлось бы поднапрячься ради такого. Уже затемно мы вернулись к нашей газели. Тут решили переночевать. И вечером у костра обсуждали, что будем делать дальше. «Каким бы сумасшедшим это ни казалось, но я согласен с Лерой. Надо возвращаться в город», — сказал Антон. «Здесь мы долго не протянем. Пусть запасов макарон и круп, которые мы выгребли из моей и Леркиной квартиры, нам и хватит на пару недель, но с водой все намного хуже. Даже если предположить, что мы найдем способ ее добывать. Собирать там дождевую или найдем ручей, это не меняет того, что на открытой местности мы почти беззащитны». Я молчала, отвернувшись от костра и уставившись в темноту. Что тут добавить? Понимала, что он прав. Но возвращаться в город мне не хотелось. Там будут монстры, там будут люди. «Может, побудем тут несколько дней, пока есть запасы, а потом вернемся?» — предложил Миша. «Может, к тому времени военные разберутся и все наладится?» «Ничего не наладится», — машинально возразила я. «Нужно строить планы, исходя из худших предположений. Надежды и розовые мечты тут не к месту, они нас погубят». «Если мы просидим в степях какое-то время, то окажем себе медвежью услугу», — вмешалась Юля. «В городе сейчас все будет быстро меняться. Не будем там, выпадем из колеи. И когда вернемся, уже не сможем приспособиться. Станем легкой добычей для тех, кто уже подстроился». «Тогда возвращаемся», — согласился Михаил. «Найдем себе убежище с крепкими стенами, окопаемся там и будем выживать. В конце концов, у нас неплохо получается. Особенно с этими вашими новыми способностями». «Куда поедем?» — спросила я и перевела взгляд на Антона. «К тебе домой?» Он покачал головой. «Жаль», — подумала я. «За последние месяцы это единственное место, где мне было хорошо и спокойно. Невольно я хотела туда вернуться. Вернуться домой». «Предлагаю захватить какой-нибудь магнит», — сказала Лера. «Сразу решим проблему с едой». «Магнит?» — переспросила я. «Магазин», — пояснила Лера. «Ни в коем случае», — отмел и эту идею Антон. «Такие места станут самыми опасными во всем городе. Все выжившие постоянно будут туда наведываться. И не факт, что будут мирно настроены по отношению к другим людям. А если монстры окажутся достаточно умны, то начнут охотиться в таких популярных, так сказать, местах». «Верно. Тогда куда же?» — спросила Юля. «Предлагаю поехать на мою работу. Там подземные склады, забитые запасами питьевой воды. Крепкие стены, надежные замки, от которых у меня, кстати, есть ключи. Убьем 2 зайцев одним выстрелом. Получим безопасное убежище и воду. Останется только решить проблему с едой». Таким образом, мы единогласно решили возвращаться в город. И уже собирались разойтись на ночлег, когда из темноты раздалось низкое, угрожающее рычание. Мы вскочили и наставили ружья в ту сторону, откуда оно послышалось. Но оно, словно эхом, отозвалось с других сторон. В освещенный костром круг вошла большая собака. Уже не собака, конечно, переродок. В холке почти с меня ростом, по плечо точно. Целая корова, блин. Вздувшиеся мышцы окровавленными буграми перекатывались под кожей при малейшем движении. Старую кожу они разорвали. И она свисала лохмотьями вместе с остатками шерсти, а новая была похожа на человеческую. Мишка выстрелил первым, попал твари в плечо. Ей это не понравилось, но подыхать она не собиралась. Раззявила пасть, полную длинных клыков, и с места прыгнула на Антона. Я выстрелила второй, но снова промазала. Психанула и перекинула ружье через плечо. Дрожащими руками достала метательные ножи и подняла их в воздух. Антон уже справился сам. Выстрелил переродку в пасть и отпрыгнул в сторону. Туша тяжело грохнулась рядом с костром. Лера всадила 3-ю пулю в еще дергающееся тело. У нее стрелять получалось намного лучше, чем у меня. Отовсюду снова раздалось рычание. «Быстро в машину!» – закричал Антон, и мы поспешили последовать его совету. Юля и Лера уже скрылись внутри, когда из тьмы выскочила еще одна тварь. Я всадила в нее все 8 ножей, которые держала наготове. Быстро, молниеносно и, главное, безошибочно попала в цель все 8 раз. «Бегом внутрь!» – заорала я парням, которые еще только целились. Перед тем, как захлопнуть дверь, дернула ножи к себе, и они послушно вернулись, окровавленные, с отваливающимися от них кусочками плоти. Миша забрался к нам в салон, а Антон за руль и уже заводил машину. Твари снаружи бились в газель. От их толчков она ощутимо содрогалась. Мы тронулись, но один переродок запрыгнул на капот и ударил лапой по стеклу. Оно тут же покрылось сетью трещин. Антон вдавил педаль газа и резко вывернул влево. Тварь разодрала капот гигантскими когтями, но все же свалилась. По бездорожью Антон не мог ехать слишком быстро, не рискуя разбить машину. Мы не видели, но слышали, что переродки преследуют нас. Они громко выли в ночи и иногда бились тушей в газель, угрожая перевернуть нас. Но совершенной неожиданностью для нас стало, когда одна из тварей материализовалась в салоне, как будто запрыгнула сюда сквозь стену. Она даже по инерции проскользила дальше и грохнулась о противоположный борт. Тут же вернула равновесие и цапнула меня за штанину, потянула на себе. Я взмахнула руками, вздергивая в воздух свои ножи и стараясь не поубивать ребят. Здесь внезапно стало слишком мало места. Переродок раскрыл пасть, собираясь вцепиться мне в глотку, но вместо этого я всадила ему в морду острые клинки. Пообедать монстру не удалось. Его зловонная туша завалилась на меня, а я уставилась в потолок, тяжело дыша, и даже не в силах скинуть ее с себя. Миша и Лера стащили с меня труп твари. Снаружи все затихло, кажется, мы оторвались. Антон гнал по проселочным дорогам. Я долго не могла отвернуться от огромного трупа переродка. Он вонял дохлятиной так сильно, что щипало глаза. Мы боялись выкинуть его, вдруг стая все еще преследует нас. Наконец Лера не выдержала. «Умоляю тебя, Антон, останови на секунду. Мы выкинем эту тварь, или все тут задохнемся». «Справитесь сами», — перегнулся через сиденье Антон, заглядывая к нам в салон. Мы молча открыли дверь, и все вчетвером выпихали тушу на улицу. С глухим стуком она свалилась на землю, и только тогда я вытянула из нее метательные ножи. Заставила их сделать несколько кругов в воздухе, чтобы хоть как-то очистить, но вообще-то их бы помыть. Поехали дальше. Возвращаться в город ночью опасно, и мы кружили вокруг. В конце концов остановились неподалеку от одного поселка, даже удалось немного поспать, по очереди. Едва начало светать, снова тронулись в путь. Я чувствовала себя измотанной, как после тяжелой болезни, и дело вовсе не шло к выздоровлению. У всех моих спутников глаза тоже красные, с черными кругами под ними, особенно у Антона. Как мне его жалко, как хочется обнять. Тусклое декабрьское утро осветило улицы города, казавшиеся вымершими. Брошенные машины, мусор, серые пейзажи раскинулись перед нами. Они не только угнетали, таили опасность. Кто его знает, что сейчас вывернет из-за поворота. Но усталость притупляет страх. Ты просто делаешь то, что должен, на автомате, без лишних эмоций, и иногда даже более эффективно, чем в нормальном состоянии. Спасибо тебе, усталость, за то, что бережешь жалкие остатки наших нервов. Мы услышали пулеметные очереди, но проверять, кто там и с кем сражается, не стали. Нелюбопытные стали совсем. Антон увез нас подальше от этих звуков. Даже если это военные, то помогать не станут. Они ясно дали это понять, скорее пристрелят. Широкая улица, на которую свернул Антон, оказалась усеяна трупами ворлоков, а брошенные машины сдвинуты на обочины, как будто кто-то расчистил ее для проезда. «С ума сойти! Кажется, польза от наших властей все-таки есть. Наверняка это дело рук военных», — сказал Антон, кивая на тушки серых. «Неужели у нас есть еще шансы?» — неуверенно протянула Юля, выглядывая в окно. «Зачистят тут все и выживших выпустят». Я хмыкнула. Не хотела разочаровывать ребят, но не удержалась. «Брешь наделает новых». «Есть надежда, что наши ученые справятся и с ней», — возразил Миша. На этот раз я промолчала. «Что ж, раз есть надежда, то пусть она будет. Изредка и она бывает полезной. Не тогда, когда заставляет сидеть на жопе ровно и ждать с моря погоды, но когда маленьким лучиком разрывает жуткую безнадегу, слабеньким маячком сигналит, что все не зря, что рано еще опускать лапки. Наконец мы добрались. Антон открыл ворота гаража, и они автоматически поползли вверх. Нам даже не пришлось выходить на улицу. Я перебралась на переднее сиденье и напряженно всматривалась вглубь помещения. Вроде никого. Антон тронулся и медленно заехал внутрь. Ворота позади нас медленно поползли вниз. Сколько же шума они издавали. Так сюда сбегутся все ворлоки. Только когда они закрылись, я смогла вздохнуть спокойно. Но воображение рисовало собравшиеся по ту сторону толпы ворлоков. Тьфу на это воображение. Никакого от него покоя. В гараже темно, и Антон не стал тушить фары. Вышел, щелкнул выключателем и зажег свет. Держа оружие наготове, мы выпрыгнули из машины. Осмотрелись. Никого, кроме нас, здесь не было. Бесшумно ступая, мы гуськом последовали за Антоном в соседнее помещение. Что-то вроде подсобки. Отсюда вела лестница вверх и коридор вглубь. Наверху офисы, а внизу склады, прочитала я в мыслях Антона. «Куда сначала?» — спросила у него, подходя сзади. «На второй этаж», — шепнул он. «И держись позади. Мне Мишка поможет». «Он ранен?» — огрызнулась я беззлобно. «Я справлюсь», — вмешался Михаил и аккуратно отодвинул меня ладонью. Я поверила, он и правда выглядел лучше, намного. Но это было подозрительно, и я не собиралась оставлять его наедине с Антоном. Не отставая ни на шаг, поднялась за ними по лестнице. Девчонки тоже шли рядом. Широкий коридор перетекал в большую комнату позади с множеством столов, заваленных папками и бумагами. Сбоку несколько прилегающих комнат. Мы прошли с десяток метров, и я схватила Антона за плечо. «Мы здесь не одни, здесь полно людей». Но было поздно. Со всех сторон, из-за углов, шкафов и даже столов, показались мужчины с оружием. Они не вышли из своих укрытий, только дали нам увидеть себя. Я обернулась. Путь к лестнице отрезан группой позади. Они выглядывали из комнаты сбоку. «Кто вы такие? И какого хрена здесь делаете? Бросаете оружие?» Обратился к нам один из них. «Чёрта с два я брошу оружие», — процедил Антон. «То же самое я могу спросить у вас». «А пулю в лоб ты не хочешь? Спрашивать он будет», — усмехнулся тот же мужик. «Сила не на вашей стороне. Так что давайте-ка будьте посговорчивее, а то перестреляем вас и дело с концом». «Он всерьёз», — шепнула я Антону, покопавшись в мыслях незнакомца и убедившись в серьёзности его намерений. «Тогда тем более, оружие — наш единственный шанс», — подумал он для меня, но вслух не сказал. «Хорошо, мы спокойно уходим туда, откуда пришли, и никто не пострадает», — ответил мужику Антон. «Не подходит. Нам нужна ваша машина и твои ключи от гаража. Бросайте оружие или... Считаю до трёх, и от вас останутся только прикольные дырки на просвечивающихся тушках». Я поверила ему настолько, что заранее ощутила сквозняк в обещанных дырках. «Аннели», — мысленно позвал меня Антон. «Да», — едва слышно шепнула я, чтобы дать понять, слышу. «Сможешь нейтрализовать мужиков сзади, захлопнуть дверь, снести их чем-нибудь из мебели внутри, а я займусь теми, что спереди». Я увидела картинку в его воображении, лавину из столов и из шкафов, разбрасывающих людей в стороны. «Смогу». «Один!» — начал считать мужик. «Тогда давай на счёт два», — снова подумал Антон, и я кивнула. «Два!» — прозвучало как выстрел, и я набрала в грудь побольше воздуха, собираясь разнести здесь всё к такой-то матери. «Стойте, стойте!» — закричал кто-то сзади. Парень бежал к нам со стороны лестницы, размахивая руками. Я узнала Стаса. Он не раз приходил к Антону в гости, когда я жила у него. «Это свои! Вы с ума, что ли, посходили? Перебить друг друга хотите?» Стас прикрыл нас с собой и дождался, пока его знакомые опустят стволы. Потом обернулся к Антону и крепко обнял его. «Здорово, дружище! Аннели, Лерка, вы извините за такой приём. Такое творится, что все озверели». «Какого тут происходит, Стас? Друзья твои, что ли?» Вышел к нам тот мужик, что считал... Острый, колючий его взгляд скользнул по нам всем. Не нравится мне этот гад. «Да, Михалыч, Лера, Антон, мы тут вместе работали. Свои ребята». «Ладно, живите», — протянул этот суровый спортивный мужик и пошёл к лестнице, больше не обращая на нас никакого внимания. Его люди тоже сразу потеряли к нам интерес и занялись своими делами. «Ты смотри, какой важный хрен», — глядя ему вслед, негромко сказал Антон. «Да ладно, вы это, зла не держите. Сергей у нас ответственный за оборону, вот он и старается. А вы вломились, сами понимаете». «И много вас тут?» — спросила Лера. 48 человек было до вас. Теперь 53 будет». Стас заулыбался, схватил Леру и Антона, притянул к себе. «Я так рад, что вы живы, ребята». «Неплохо», — сказала я и выглянула в окно. «Полсотни выживших. Это даже здорово. И как вы выживаете?» Во дворе пусто и уныло. Зато обзор отсюда отличный, можно сразу отследить незваных гостей. «Аннели, ты это, отойди от окна, пожалуйста. Мы стараемся не светиться, делаем вид, что здание нежилое. Здесь, на втором этаже, только охрана дежурит, посменно. Идёмте, я покажу, где мы живём, и вам место найдём», — позвал нас Стас. Мы спустились вниз в подвальные помещения, оборудованные под склады. Здесь, между бесчисленных упаковок с водой, разместились люди. Прямо на полу они соорудили себе маленькие островки из одеял, подушек. Женщины, дети и много вооруженных мужчин. «А стволы-то у вас получше наших будут», — заметил Антон, обводя взглядом длинное помещение. «Ага, повезло. У нас тут много ментов. Они оружие и подогнали. Боеприпасов тоже пока хватает. Воды полно, сам понимаешь, а вот с едой беда», — продолжал вводить нас в курс дела Стас. «Выбраться из города не пытались?» — спросила Лера. «Я лично нет, но многие пытались. Да только глухо это. Там военные окопались, никого не выпускают и отстреливаются, если кто настаивает. Говорят, много народу перестреляли. Еще в самом начале, когда люди в панике валили из города». «Уроды!» — зло выплюнул Антон. «Мы тоже с ними столкнулись. А Сашка живой?» «Живой, слава богу. Он сейчас на вылазке, к вечеру должны вернуться. Будет рад вас повидать». Сашка — это старший брат Стаса, оба друзья Антона. Насколько я знаю, давние еще со школы. С одной стороны, я радовалась, что мы нашли союзников и убежище, а с другой, мне было несколько неуютно среди всех этих незнакомых людей. Слишком людно, на мой вкус. Последнее мое пребывание в лагере беженцев закончилось смертью. Не самое приятное воспоминание. Антон, видно, был со мной на одной волне. Он куда-то ушел со Стасом и Мишей, а потом вернулся и позвал нас. «Идемте, я договорился с местными главарями. Нам разрешили поселиться в гараже рядом с нашей родной газелькой. Правда, они на нее зуб точат, но если мы останемся здесь жить, придется поделиться». «Круто», — подорвалась я. «Мне не терпелось где-нибудь уединиться с друзьями, скрыться от любопытных взглядов чужаков, которые волей-неволей с любопытством посматривали в нашу сторону. И может, и не было в их взглядах ничего криминального, но мне от них сильно не по себе». «Что к чему?» — спросила Юля у Антона, когда мы пришли в гараж и закрыли за собой дверь. «Можно здесь остаться?» «На первый взгляд, да», — пожал плечами Антон. «Мужики жесткие, но оно и понятно. Нам дадут оружие, патроны, воду, еду и сутки на адаптацию. А потом мы должны будем начать вносить свой вклад в это общество». «Какой?» — хмыкнула Лера. «Выбираться в город и добывать то, что нужно, что может пригодиться. Еду, например. Мы с Мишкой справимся, а вы займетесь чем-нибудь полезным тут. Не знаю, поговорите потом с местными женщинами». «Чёрта с два! Я не буду здесь сидеть, пока ты... пока вы...» Тут же поправилась я. «Рискуете жизнями в городе, кишащем переродками, особенно со своими новыми способностями. И вообще, я спец по выходкам бреши». «Аннели», — покачал головой Антон, — «ты еще ребенок». «Не беси меня», — огрызнулась я. «Я прошла через такое, что тебе и не снилось». «Я согласна с Аннели», — неожиданно поддержала меня Лера. «Мы команда. Вместе значит вместе». «Супер», — сказала Юля, вытаскивая из нашей машины одеяло. «И я с вами. Но пока у нас есть сутки отдыха, я желаю хорошенько подрыхнуть, так сказать, от души и без задних лап». Миша покачал головой, глядя на нас, и улыбнулся. «Амазонки». «Я против», — упрямо повторил Антон. «А тебя никто не спрашивает, мы уже все решили», — дерзко заявила я, понимая, что победила. «И еще кое-что», — не обиделся Антон. «Он вообще был необидчивым, таким, каким и должен быть настоящий мужчина. И за это нравился мне еще больше, хотя куда уж больше. Больше никаких разговоров о бреше при чужих и о том, что ты, Аннели, с ней как-то связана. Слышите все? Держим язык за зубами, иначе это может выйти нам таким боком, что мало не покажется». Я заткнулась, а ведь он прав. Лера кивнула, а Миша с Юлей переглянулись. «А нас-то можно посвятить? Мы ни сном, ни духом», — попросил Миша. «Можно», — вздохнула я. «Но это долгая история. Давайте сначала поспим». Никто не стал отказываться от такого чудесного предложения. Истощенные морально и физически, мы буквально валились с ног от усталости. И никакие тайны, планы и разговоры не могли встать между нами и банальной подушкой. Не сегодня.